Очнулась я в абсолютной темноте. Я лежала на чем-то теплом, упругом, а прямо под ухом стучало сердце. Ник был горячим настолько, что казалось, от мокрой одежды идет испарение, словно я щекой прислонилась к печке, а не человеческому телу. В нос настойчиво лез запах сырой земли и чего-то жженого. Темнота вокруг, хоть глаз выколи. Медленно приподняла голову и поняла, что нагло закинула руку и ногу на Ника. Убрала осторожно, помня о ране, но все равно Прейд болезненно застонал. Только по одному звуку стало понятно, что мужчине приходится несладко. Попыталась встать на колени и ударилась головой обо что-то. На лицо и волосы посыпались крошки, скатились по телу вниз. С опаской подняла руки, ощупала рыхлый верх и получила в глаза россыпь мелкого песка. «Черт! Что такое? Где мы?» «Ник!» — нащупала мужчину в темноте. «М-м-м-м!» — еле слышно простонал тот в ответ. «Ты как?» Этот вопрос был куда важнее нашего местоположения. «Хорошо», — сказал Ник. «С первой буквой ты не ошибся, а остальное перепутал». Я положила ладонь на лоб и замерла от шока. «Почему у тебя голова ледяная, а тело как раскаленный чайник?» «Надо», — еле слышно ответил Прейд и стих. «Надо? Ничего не понимаю». Провела рукой над его телом и поняла, что самый пышущий жар, словно из жерла вулкана, идет с района живота. «Ты исцеляешься?» — предположила сама, морщась. Докатилась. «Но это магический мир, должны же быть плюшки от силы. А то, если болеешь, как обычный человек, это же несправедливо, верно?» «Да». И тут Ника словно скрутила от боли, а жар стал гаснуть. «Что такое?» Дотронулась до ноги мужчины, и жар стал нарастать вновь. «О, вроде все наладилось». Убрала руку, и Прейд снова застонал, а тело стало охладевать. «Крис!» Еле слышно обратился Ник, и я наклонилась над ним, чтобы лучше слышать. Вдруг огромная лапища Прейда легла на мою голову и прижала к груди. Сам мужчина тихо, с перерывами, попросил. «Лежи. Резерв пополняется. Быстрее». Повисла тишина, в которой казалась слышна работа моих шестеренок в голове. Значит, мне не показалось, что при моем прикосновении жар прекращался. Значит, это действительно исцеление, и Ник с моей помощью черпал силы. Но откуда? «Из меня?» Обвела взглядом темное пространство вокруг, словно могла что-то увидеть. «Ник, ты же обладаешь силой земли!» Рассуждала вслух, тихо шепча в грудь мужчины. «Мы поэтому здесь, да?» «Да», — на выдохе тихо сказал мужчина. И я словно наяву увидела, как закрыты его глаза, как застыла мученическая маска. «А перебинтовать не надо? Промыть?» В голове крутились медицинские меры, которые я могла осуществить. «Чем я могу тебе помочь?» «Просто лежи». Тихое дыхание постепенно убаюкало, но затекшая шея не дала расслабиться надолго. «Ник, я могу просто держать тебя за руку? Так ты тоже будешь восстанавливаться?» «Если хочешь, чтобы мы здесь поторчали подольше, то можешь дать палец». Уже куда как говорливей стал Ник. «Чем больше контакта с телом, тем быстрее?» — уточнила я, придвинувшись вплотную, живот к ребрам, бедро к бедру. «Только никому потом не рассказывай!» Ник отвернул голову в сторону, словно ему за себя было стыдно, а я возмущенно хмыкнула. «Значит, будь я настоящим парнем, воспользоваться мной не стыдно, а рассказать так ни за что!» Хотела внутренне повозмущаться от безделья, но потом поняла, что не могу злиться на Ника. Он такой весь мужественный, огромный, как русский богатырь. А тут тянет к мальчику с пальчику. «Прости», — вдруг сказал Ник. «За что?» Я удивленно вскинула голову, и тут же лапища прижала меня обратно к груди. «Вот за это. Больше не повторится. Дай мне только выкарабкаться». Вина так и сквозила в его голосе. Мужик реально переживал на тему такого близкого контакта с товарищем. И жалко, и смешно. «Не повторится, — говорит? А я не против». С Ником было так спокойно, словно в родительском доме. Вот только если повторять, то не с душащей мокрой стяжкой бинтов вокруг груди и не с хлюпающими ботинками, которые так хотелось снять. но я боялась отстраниться от Ника. Вдруг его исцеление прервется на важном моменте. «Что молчишь?» – уставше спросил Ник. «Ненавидишь это?» Повернула голову так, чтобы взглянуть в его лицо. «Черт, почему ничего не видно? Это он что, сейчас собственные чувства озвучивает? Ненавидит ситуацию, в которой парень должен к нему прижиматься? Или ненавидит собственные противоречивые чувства?» Тщательно думала над ответом и сказала. «Мы из одной группы и должны помогать друг другу. В этом нет ничего странного». «Да?» Этот вопрос прозвучал с таким облегчением, будто с плеч Ника сняли невероятный груз. «Хорошо». И тут мужчина откинул голову назад, дыхание стало глубоким и ровным. Спокойно уснул, словно мысль, что не давала покоя, наконец отпустила. Не знаю, сколько пролежала, успокаивая сердце, но провалилась в сон, словно в пропасть. Проснулась от ощущения чужих пальцев, расстегивающих пуговицы на рубашке. Как же хотелось завизжать! Вот так, по-девичьи, до заложенных ушей, чтобы неповадно было лезть, куда не просят. «Эй!» – перехватила пальцы в районе груди, вложив все невероятное возмущение в голос. «Погоди, не шевелись! Тебе за шиворот Сундрик заполз!» Ник совершенно возмутительно отшвырнул руки и снова схватился за пуговицы, предварительно промахнувшись пару раз мимо в темноте. Нащупал ли чего лишнего? «Ага, знаю я этих сундриков. Один за гребущими ручонками как раз надо мной завис». «Да хоть слон, я сам!» Резко села и стукнулась лбом об голову Ника. «Ай! Уй!» Прейду тоже досталось. «Мой нос!» «Прости!» Я не чувствовала ни капли раскаяния. «Что это такое, Сундрик? Еще бы что придумал!» «Ну, Прейд, вот я не удивилась бы такому поползновению от Этана, но Ник... Неужели так допекла парня?» И тут я почувствовала движение за шиворотом. «А-а-а!» И завизжала именно так, как не хотела. Так что барабанная перепонка заходила ходуном. «Там кто-то есть!» «А я тебе о чем?» Ник дернул меня на себя. «Где чувствуешь?» «Прямо за воротником!» Я наклонилась вперед, чтобы это создание не провалилось совсем под рубашку, и вжала голову в плечи от неприязни. Мурашки и отвращения носились по коже туда-сюда, туда-сюда. Бррр! «Не двигайся!» Так как верхние пуговицы рубашки уже были расстегнуты, Ник без труда проник рукой за ворот, провел рукой в районе лопаток, где, по ощущениям, и был гость, и сжал руку в кулак. «Да как ты его в темноте, этого сундрика, разглядел?» – спросила, повернувшись, как только Ник достал руку. «Я даже тебя не вижу». И тут Прейд разжал ладонь. Между пальцами тут же скользнула зеленая светящаяся толстая нить на ножках, спрыгнула на пол и зарылась в землю. «О!» – только и осталось сказать в ответ. «Прости». «Сундрики не ядовитые, но укусит, весь исчешешься», – скупо пояснил Ник. Кажется, его самого немало смутила ситуация. Или мне показалось? Что-то в этом было подозрительное. Женская интуиция вопила. Я поставила ботинок на место, где ушел в землю этот сундрик. Заторможенно силилась вспомнить, о чем разговор, а потом вспомнила, почему мы вообще здесь. «Как ты себя чувствуешь? Ты восстановился?» «Да, можем уходить. Скорее всего, вся Академия на ушах». Ник зашелестел одеждой и сел рядом. «Отодвинься к самому концу, сейчас открою нам путь. И лучше закрой глаза». Я послушно выполнила все, что требовал, но подглядела, как в противоположном конце потолок стал обрушиваться, появился свет, а потом уже открылся лаз. «Пошли!» Ник на корячках пробрался к выходу и там уже спокойно встал в полный рост. Я моргала, привыкая к свету, и чтобы дать глазам привыкнуть, смотрела вниз. Сдвинула ботинок, подковырнув землю, и тут увидела этого сундрика. Он не светился зеленым и не двигался, поэтому я подобралась поближе, чтобы рассмотреть создание. После чего метнула убийственный взгляд в сторону Прейда. «Вот так, значит?» Этот сундрик оказался толстой нитью, обваленной в земле, и я как раз знала одного товарища, чья стихия была ей повелевать. «Значит, проверка. Не выдержал». «Но где я прокололась?» Вспомнила свои заботливые вопросы про перевязку, как включила, сама не понимая, мамочку, и чуть не треснула себя по голове. А потом еще как боком прижималась к нему, совсем по-девичьи. Без расчета на мужские причиндалы. Чёрт, подложить что ли себе что-то туда, чтобы привыкнуть? А то умудрилась испортить себе такое идеальное алиби с медицинской проверкой. Конечно, ночь, темнота, мужчина чувствует женщину без всяких других подсказок. Это на грани подсознания. А я ещё так опростоволосилась. «Вылезай!» Я видела только протянутую руку и ноги Ника. Он стоял ещё в норе, а верхняя часть тела уже была снаружи. «Я следом!» «Вот ещё, буду я с ним толкаться, ага, нет!» «Мой шаг теперь будет таким, словно у меня там не два яйца, а десяток висит!» Ник что-то тихо пробормотал, но вылез. И только тогда я пролезла к выходу. «Сундрик, блин! Скалопендру бы ему в тарелку супа!» «Супа!» Живот сразу заурчал, разбуженный мыслью о еде. Его даже фантазия со скалопендрой не пугала. Я встала в лаз и осмотрелась, где мы. Ага, недалеко от озера уползли. Вжих! Меня просто вытащили под мышками, как ребёнка. Причём так интересно, сзади и пальцы такие на груди. Надо его отшить так, чтобы неповадно было. Эй, ты из этих, что ли? Из голубков? Отскочила я в сторону, выпучивая глаза на бледнеющего Ника. Тот губы сжал в линию, голову опустил, взгляд в сторону. И тут над нами что-то запищало. «Что это?» Вскинула голову вверх и заметила странное облако. «Магический поисковик. Скоро за нами прилетят», — после минутной паузы ответил Прейд. И отошёл от меня в сторону, сел на песок, невидящим взглядом смотря перед собой. Во мне шевельнулось раскаяние и жалость, которым я тут же наступила на шеи. «Нет, нельзя давать слабину». Я посмотрела на ноготь мизинца с молчаливым напоминанием о клятве. «Да, всё правильно. Кто знает этих мужиков из другого мира?» После вынужденных экстренных мер Ник отстранился и словно воздвиг между нами невидимую стену. Сердился. Своим неприступным видом он очень напоминал наш первый день знакомства, когда стоял с каменным лицом и казался изваянием. Сейчас же дело было ещё хуже. Прейд держался подальше от меня, принципиально не смотрел в мою сторону и что-то ковырял палкой в песке с таким видом, будто это было самым занимательным занятием в жизни. Присматривалась к движениям мужчины искоса, чтобы не заметил чрезмерного интереса. Меня беспокоила его рана, но, судя по движениям и изгибам тела, Ника она не особо волновала. «Так здорово излечился? Вот бы посмотреть, остался шрам или нет». И тут же осеклась. «О чём я вообще думаю?» Поймала тяжёлый взгляд Ника и не смогла отвести свой, пока песок подо мной не раскалился, и я не вскочила на ноги, боясь ожога. Прейд удивлённо моргнул, посмотрел вниз на бежевые крупицы, и те тут же остыли. Через подошву ботинок перестала жечь ноги, и я сердито отряхнула штаны и села обратно на песок. «Ну вот, досмотрелись. Хорошо, что в яму не провалилась». «Говорила же себе, не пялиться!» Как бы совесть ни мучила, надо сжать зубы. Пусть дуется, думает, что хочет, мечется. Я – попаданка в другом мире. Мне нужно выжить. Да, оскорбила парня. Задела за живое. Ну что поделаешь? Совесть тыкала иголкой, мучая, но всё к лучшему. Нику нужно было напомнить, что он видел при осмотре мужчину, чтобы не тешил себя ложными надеждами. Это всё темнота, замкнутое пространство, феромоны. И вообще, если он такой прыткий только после ранения, то что было бы, будь он полон сил?» Отодвинулась ещё на метр подальше. «Так, на всякий случай». И засомневалась, стоит ли нам игнорировать друг друга. Мы же в одной группе. От холодной войны между нами становилось не по себе. Но боюсь, если опять заведу ничего не значащий разговор, мы опять сблизимся. А мужиков рядом со мной постоянно тянет проверить костюмчик на прочность. Вдруг воздух словно завибрировал, и Ник тут же вскочил на ноги. К нам летел грузовой дрон. Стремительно спланировал на песок, открылась дверь, и изнутри выскочила группа людей в синей форме. «С вами всё в порядке? Никто не ранен?» Тут же уточнил первый из тройки мужчин, по виду главный. «Я в порядке, а вот...» Я вскочила на ноги и обернулась на Ника, который незаметно приложил палец к губам. «Хорошо, поняла, молчу». Не спрашивая, спасатели подхватили меня под локотки и помогли забраться в дрон. А потом попытались то же самое проделать с Ником. Да вот только на контрасте огромные комплекции кадета смотрелись так, будто это Прейд их тянет на себе, а не наоборот. Видимо, именно поэтому решили сохранить достоинство и оставили эту глупую затею. Тем более Ник прекрасно шел сам. «Пристегните ремни!» Надо мной склонился мужчина, и что-то в нем показалось смутно знакомым. Он защелкнул мой ремень, сел напротив, и тут меня осенило. Если я не была бы пристегнута, то вскочила от осознания, как ужаленная. Ник сел рядом, пристегнулся и хмуро покосился на меня. «Что с лицом?» Чувствовалось, с каким трудом ему дался вопрос, но не спросить не мог. Распирала. «Потом», — шепнула в ответ и с трудом отвела взгляд от мужчины в синем. «Теперь я почти стопроцентно уверена, что погибшая из-за булавки пара осталась в живых. Передо мной сидело живое подтверждение. Конечно, если у мужчины нет брата-близнеца. Я хоть и видела эту пару мельком, но выразительное лицо мужчины запомнила. Круглые глаза на выкате, толстые брови толщиной с палец и квадратный тяжелый подбородок. Точно он! И как он выжил? Был же ужасный взрыв. Точечный, как там его, забыла. Становится все интересней. Эта смертельная загадка вокруг Свальда щекочет всем нервы. Это что же это выходит? Дворецкий Миллеров, а по совместительству дядюшка Криса, не хотел смерти племянника. Но зачем все это провернул? Для чего? Дядюшка – заказчик других нападений или кто другой? Желает спасти или хочет погубить? Неделя только началась, до выходных, когда можно посоветоваться с Джеком и Крисом еще прилично, а так хотелось увидеться и рассказать новости. Вместо этого нужно было притворять оговоренный до этого с ними план в жизнь, и я решила не затягивать с этим, а начать прямо сейчас. Тем более повод был подходящий. «Уй!» — схватилась за голову двумя руками, изображая дикую мигрень. «У-у-у!» «Голова болит. Ты ударялся?» Ник обхватил своими лапищами мне голову, одну положил на лоб, вторую на затылок. Посмеялась про себя, что получился этакий шлем из пальцев, да вот только Прейд мне весь спектакль портит, а его посвящать в сценарий я не собиралась. «Вам плохо? Продержитесь немного, скоро доберемся до лазарета Академии. А вы?» — обратился к Нику мужчина в синем. «Пока расскажите, что случилось». Прейд явно не собирался до этого рассказывать о своем ранении, ровно до момента моей мигрени. Видимо, я так правдоподобно играла, что Ник передумал выздоравливать и решил составить мне компанию. Ну, ни секунды покоя. Обиделся бы, так обиделся. В итоге в приемной лазарета, куда нас привезли прямым рейсом, мы оказались вдвоем. «Ты же делал страшные глаза, чтобы я молчала о ранении», — шепнула ему в ожидании врача. «Передумал». Прейд даже не посмотрел на меня. Запоздало вспомнил, что хотел меня игнорировать. «Ага, как же». «Ник, похоже, ты не в силах». Но хуже всего, что я этому рада. Вдруг дверь лазарета открылась, шарахнув об стену, и в приемную влетела мама Кристиана Свальда с криком «Дорогой!» «Кристиан, я чуть не посидела от беспокойства!» Женщина влетела, как вихрь. Пугливо зашелестели страницы блокнота на столе, скатилась ручка с пола. Я же отодвинулась подальше к стене на кушетке и тревожно замерла. Только переполошенной родительницы не хватало. Ник с интересом покосился на меня, но потом тут же принял безразличный вид. «Где болит? Ты в порядке?» Женщина обхватила мое лицом, потом повертела за плечи. Грудь в платье с высоким воротником ходила ходуном от частого дыхания, щеки раскраснелись, темные пряди выбиты из прически. Кажется, родительница Криса очень любит своего сына. Вдруг женщина растерянно моргнула, сощурила один глаз и замерла. Ну все, заподозрила неладное. Хлопнула дверь ближайшей по коридору палаты, откуда, не торопясь, вышел мужчина в белом халате и сурово посмотрел на маму Кристиана. «Дамочка!» И в одном этом слове все. «И какого черта вы здесь делаете? И кто пустил женщину в мои владения? И оторвите сосунка от мамочкиной юбки!» И так уничижительно перевел взгляд на меня. «Кадет, на осмотр!» «Дамочку ваш главный допустил!» Тут же выпрямилась, словно гибкий прутик женщина, и гордо вскинула подбородок. «А вот вы запаздываете. Знаете о происшествии? Почему же не встречаете пациентов?» «И что скажете?» Мужчина наклонился за ручкой, после чего сердито одернул халат и сел на стул. «Прикажете первым сыночка осмотреть?» Женщина открыла рот для ответа, а потом закусила щеку и покосилась на меня. Целых 5 секунд рассматривала мое лицо, после чего повернулась к Нику. «Этот молодой человек выглядит нехорошо. Осмотрите его первым». Лицо Ника выражало лишь одно. «Я?» Здоровый румянец на щеках, блестящие глаза, разве что грязные разводы на коже, но не думаю, что я выгляжу чище. Мама явно сплавляла Прейда, чтобы остаться со мной наедине, и это пугало. «Как прикажете, мадам!» Доктор, явный женофоб, стукнул ручкой по столу и приказал. «Кадет, за мной!» В приемной остались только я и мать Криса. Женщина села рядом, взяла меня за руку и начала щебетать. «Мы с отцом сбились с ног, поднимая знакомых для ускорения вашего поиска. Ты же знаешь, что твоя сестра имеет связи в верхах». И замолчала, надавливая мне на ладонь. «В песочнице?» Я тут же поняла, что пришла пора проверки. Материнское сердце чуяло неладное. Женщина повернулась ко мне, чуть более расслабленно улыбнувшись. «Разрядила обстановку?» Моя рука перекочевала к ней на колени. «Не смешно? Эх, мне бы чувство юмора отца». «Ага», — кивнула старательно, несмотря на женщину. «Ты какой-то опухший. Плохо спишь?» Я чувствовала на себе пристальный взгляд женщины. «Мам, мы не с отдыха вернулись?» Намекнула, надеясь, что мое лицо в таких же грязных разводах, что и у Ника. Пусть внешне мы с двойником поразительно похожи, но у матери и ребенка особая связь. И, видимо, именно она сейчас не давала покоя родительнице, сигнализируя, что-то не так. Женщина крепко зафиксировала руку и задрала рукав, после чего подняла на меня внимательный взгляд и сказала. «Ты не мой сын!» От этих слов за шиворот словно плеснули ледяную воду. По позвоночнику поползли мурашки. «Мама, что ты говоришь?» Возмутилась я, всем видом показывая возмущение. «Думаешь, меня подменили?» Закатила глаза, а у самой сердце бешено стучало. Потом осторожно посмотрела на женщину, а та не сводила с меня уличительного взгляда. «У моего сына здесь родимое пятно!» Как бы отреагировал настоящий сынок? Да только посмеялся бы. «Да у мага убрал, ма!» Как можно невозмутимее запротестовала в ответ. Женщина сильнее стиснула руку. «А еще у моего сына другая форма ушей. Есть кадык и совесть, не говоря про голос. Их ты тоже к магу отнес?» Мама наклонилась ниже и уточнила. «Или правильнее спросить, отнесла?» Приготовленная ложь застряла в горле. Я видела по глазам женщины, что она не сомневается. Перед ней подставной сынок. Что, впрочем, неудивительно. Мать же. Вот почему Крис просил ее избегать. Паника ледяными руками стала душить, но женщина не спешила обличать меня на всю округу. Внимательно смотрела, ожидая пояснений. «Вы любите своего сына?» – осторожно спросила я, прощупывая почву. «Есть сомнения?» – изогнутые луной брови взлетели. «Тогда не выдавайте меня. Ваш сын в беде. Я его спасаю», – тихо пояснила, оглядываясь по сторонам. «В беде?» Подозрительная маска на лице мамы Криса дрогнула. Тревога пронзила женщину, как стрела. «Что происходит? Где мой сын?» «Он в безопасном месте. Я дам адрес, вы можете сами убедиться в этом», – постаралась сказать как можно уверенней. «Тогда кто ты? И что здесь делаешь?» Рука женщины утонула во внутренностях сумки. «Что там? Сейчас мне не поздоровится? Нужно срочно объясниться. Скажем так, я дала вашему сыну клятву, что помогу заменить его в академии, пока он не поправится», — сказала первую часть правды. «Поправиться?» — краска схлынула с лица женщины. «Да, Крис сможет вернуться в академию только через полгода», — пояснила, понимая, какой оползень тревог обрушится следом. «Но это неминуемо, придется потерпеть». «Полгода?» — женщина подскочила на ноги. «Что же? Это же так долго!» «Тихо!» — я умоляюще посмотрела на мать Криса. «Да, но не волнуйтесь, рядом с ним лекарь. Прямо перед днем отбора в группы Криса отравили ядом, который выводится только временем». «Яд? Напиши мне адрес. Я найду ему лучших врачей. Я покажу его Миллерам, даже если мне придется всю оставшуюся жизнь прислуживать им», — сполошилась не на шутку мать. «Сейчас Крису ничего не угрожает, он просто слаб». Я взяла ручку со стола и маленький квадрат бумаги, написала адрес и протянула женщине. «Вот, можете сами убедиться. «Только прошу, не надо к Миллерам. Крис расскажет подробнее о причинах, но они есть. Выслушайте сначала сына. Обещаете?» Женщина остановилась, окинула меня внимательным взглядом с головы до ног и спросила. «Как ты можешь быть на него так похожа? Я не вижу личины. Это особая магия?» «Нет, мы действительно похожи». Я утаила свое иномирное происхождение. Не нужно ей знать, и так пришлось раскрыться. «Так это была правда. Предсказатель Миллеров не соврал». Заметалась по кабинету женщина, и я удивленно моргнула. «Какой предсказатель?» «Особенно подозрительно, когда дело касается Миллеров. Я раньше скептически относилась к гаданиям, но и в переход в другой мир не верила, не то что в магию. Как видите, все изменилось, в том числе и мои суждения. Так что теперь вцепилась в слова женщины, словно клещ. О чем вы говорите? Было предупреждение? От Миллеров?» «Это может быть связано с моим переходом в другой мир? Вдруг найду зацепку, что поможет вернуться?» «Да, перед поступлением Кристиана мой брат подходил к предсказателю Миллеров, и тот разложил прогноз для Криса. Сказал, моего сына погубит одна невеста, а спасет другая. Или наоборот, спасет одна, а погубит другая. А еще что, у меня появится еще одна дочь. Но я быстро разочаровалась в предсказании, потому что на следующий день проверила себя на детородном камне, и он показал, что я больше не могу иметь детей. Поэтому я подумала, что это все вранье. Никакой дочери у меня больше не может быть. Значит, и Крису ничего не угрожает». «Вранье? А вот про невест сходится, по крайней мере, про одну. Меня как раз выцепили из другого мира в свадебном платье. Да и девушка-липучка у Криса есть». «А Матильда? Вы же видели девушку на балу?» — напомнила я. «Может, имели в виду ее? «Она чужая невеста, эта бессовестная девка. Ее брак решен с детства, а она к нашему Кристиану лезет, неугомонная». «Почему ее семья не остановит? Как же приличие, репутация?» «Дает повеселиться, что же еще?» — закатила глаза к потолку мать Криса. «Та еще семейка». «Получается, все сходится. Пусть и не невесты самого Криса, а чужие, но одна погубит, другая спасет. Похоже, так и получилось. Парень почти умер, когда я его спасла. Все верно. Вот только кто призвал меня на помощь? Или это игры судьбы? Что-то в этом магическом мире мне слабо в это верится». «А Крис знал о предсказании?» – спросила, затаив дыхание. «Да, но не воспринял всерьез, как и я. Ведь я больше не могу иметь детей. О какой дочери речь?» «Хм, значит, знал, а ни слова не сказал. Почему?» «А часть предсказаний не может сбыться?» – уточнила, подумав несколько секунд. «Нет, категорически нет», – замотала головой женщина, а я пожала плечами. «У магического мира свои правила, но я не была бы так категорична». Неожиданно дверь, куда увели Ника, открылась. Прейд вышел, поправляя ремень. «Следующий на осмотр!» – крикнул из кабинета местный врач. «И пошустрее давай, снимай рубашку, у меня еще обход». «Простите, но с сыном все в порядке, мы пойдем». Мама Криса ловко расстегнула сумочку, сжала что-то в кулаке и принудительно пихнула врачу в руки. «Считайте, что осмотрели?» «Дамочка!» Мужчина в халате мгновенно осатанел, покраснел, разве что рога не появились. Взятка отправилась обратно дарителю с таким посылом далекого пути, что женщина застыла с открытым ртом. «Куда вы только что меня отправили?» — хлопала ресницами мама Криса. «Если сейчас же не покинете лазарет, вызову стражей порядка и подам заявление о даче взятки. Хотите неприятностей?» Женщина шагнула назад, прижав сумку к груди, и занервничала. Мыски туфелек развернулись в сторону двери, и тут она столкнулась взглядом с паникующей мной и вспомнила, что не может так просто сдаться. Натянула самую любезную улыбку и проворковала. «Простите, не хотела вас оскорбить. Перенервничала, сами понимаете, сын сутки отсутствовал». Врач молча отвел взгляд и обхватил мое плечо. «Кадет, на осмотр!» «Чую, теперь у меня точно будет полная проверка. Дотошная, по самое не могу». Дверь за нами захлопнулась и тут же открылась. Мама просунула голову внутрь, чем навлекла на нас еще большую волну злости со стороны врача, и тот одним только взглядом заставил родительницу ретироваться. Щелкнул замок. «Суетливая у вас мать, кадет!» Доктор посмотрел бумаги на столе. «Свальд, садитесь!» И указал на стул рядом со столом. Матери все такие». Медленно села. Ноги под столом отбивали ритм побега. «Не скажите!» Врач сделал еще какие-то записи и посмотрел на меня. «Кадет Прейт уже рассказал о произошедшем, поэтому у меня не так много вопросов. Есть жалобы?» «Никак нет». В груди забилась птичка радости. «Неужели пронесет?» «Самочувствие?» «Бодрое». «Снимайте рубашку, нужно провести внешний осмотр. Вы были в песках озера Дали, там водятся опасные насекомые, которые проникают под кожу». «Сундрики?» Вырвалась, прежде чем паника окончательно перекрыла дыхание. «Раздеваться? Не могу». «Кто?» Врач нахмурил брови, а потом поторопил рукой. «Кадет, шустрее, снимай рубашку». «Со мной все в порядке. Если будут недомогания, я обязательно обращусь». «Когда у тебя проявятся симптомы, будет поздно обращаться. Не дури, снимай». Я замотала головой, судорожно соображая, как же вывернуться. «Ну не в окно же прыгать, ей-богу!» «Я не могу. У меня страх публичного обнажения». «Ты не прошел бы комиссию, не ври. И не тяни время, а то я уже почти уверен, что тебя точно покусал метист». «Метист?» «Да, первый симптом – панические расстройства. Так что сам справишься или вызвать санитаров на помощь?» Я положила руки на воротник рубашки, чтобы оттянуть время, а сама прикидывала, как бы выбраться из ужасной ситуации. Шандарахнуть врача тяжелым по лбу – не выход. Самой отключиться – тоже. «Мне нужно в туалет». «Тебе достать утку? Выйдешь ты отсюда только после осмотра». Мужчина явно заподозрил что-то неладное и встал из-за стола. Подошел вплотную и внимательно стал всматриваться в глаза, после чего резко схватил подбородок и задрал голову вверх. «Взгляд сфокусированный, зрачки реагируют на свет, симптомов посттравматического шока нет». «Посттравматического шока? Это слово из моего мира. Вряд ли у них все дословно называется так же. Как же магия и все дела?» Врач стиснул зубы, а потом вдруг уперся взглядом в мою шею. Брови сошлись на переносице и стали единой черной полосой подозрения. Мужчина обхватил мое запястье и посмотрел кисть, после чего уперся взглядом в район груди и отступил. «Девица!» Вынес смертельный вердикт он, а я замотала головой, рефлекторно сделав шаг назад. «Нет, нужно было бежать, прыгать в окно, посылать сюда самого Криса. О чем я думала?» «Врача не обманешь», — хмуро подытожил мужчина. «Отпираться бесполезно. Ты стягиваешь грудь? Хочешь рак?» «А он и здесь бывает? Ну что за дела?» И опять кольнула странность схожести терминологии. Я кивнула на его вопрос, не сводя запуганного взгляда. «Точно сдаст. Такие даже не моргнут, могут и под виселицу отправить из-за нарушения порядка. Вот так попало!» «Раздевайся до бинтов. Мне в любом случае нужно провести осмотр. Потом пойдем к начальству сдаваться», — бескомпромиссно сказал он. И в моих глазах застыла пелена слез. «Ну вот, представляю, что сейчас начнется. Да меня на куски порвут вояки за поруганную честь Академии. Не сдавайте меня!» Взмолилась, но мужчина был непреклонно молчалив. «Мне долго ждать?» Он плотно сжал губы, и я поняла, что его терпение на пределе. «Хорошо», — кивнула, медленно расстегивая пуговицы. Слезы крупными каплями капали из глаз. Я не могла их остановить, как бы ни старалась успокоиться. Было так больно от несправедливости. «Ну почему мне так не везет?» Я медленно сняла рубашку и застыла перед мужчиной. Грудь туго перебинтована, так что стесняться нечего. Меня пугала предстоящая расправа. Фантазия рисовала 100 вариантов пыток, которым меня подвергнут, когда поймают и поймут, что я не житель этого мира. Ни регистрации, ни документов, ничего. Да еще и так опорочила репутацию учебного заведения. Съедят, даже косточки не оставят. Повисло молчание. Я смахнула слезы, часто-часто поморгала, суша глаза, и посмотрела на мужчину. Тот замер, насупившись, и не отводил взгляд от моего предплечья. «Откуда ты?» — вдруг сдавленно спросил он. «Что он так увидел? У меня что-то выросло на левой руке? Проявился какой-то знак? Я уже не знала, каких сюрпризов ожидать». Посмотрела на руку, но ничего необычного не заметила. Врач повторил свой вопрос. «Откуда ты?» Я только собралась врать по легенде, как его палец уперся вслед от инъекции, которую делают всем гражданам в нашей стране с пеленок. «След от вакцины?» – прямо спросил он. И тут мои глаза расширились. В голове сложились обрывки тревожащих фраз, которые не давали покоя. Посттравматический шок, рак, вакцина. Я смотрела во все глаза на врача, и тот также шокированно смотрел в ответ. И мы оба боялись произнести это вслух, боясь совпадений. Врач оказался смелее. «Россия?» Ноги подогнулись, и я села на пол от облегчения, смеясь сквозь слезы и кивая. Мужчина поменялся в лице, присел рядом и покосился на дверь, в которую начали барабанить. «У вас все в порядке?» – беспокоился Прейд по ту сторону двери. Наверное, я была слишком громкая. Подумал, черти знает что. «Сынок!» – громкий голос мамы Криса отдавал зарождающейся истерикой. Барабанная дробь в дверь не прекращалась, и в приемной прибавилось еще одно действующее лицо – мужчина. «Что за шум? Это лазарет, а не дом. Покиньте приемную. «Кто это?» – тихо спросила, вытирая слезу облегчения со щек. «Тот, кто должен был сидеть на посту, а прохлаждался. Теперь он не даст им шуметь», – сказал врач и повернулся ко мне. «Ну что, землячка, какими судьбами?» Я поняла, что мужчина интересуется, как я попала в другой мир. Но здесь я не могла полностью удовлетворить его любопытство. Сама не знаю, но подозреваю, что из-за своих слов я находилась на грани отчаяния из-за жениха-мошенника, который бросил меня в день свадьбы. «И ты тоже, значит?» «У вас было то же самое?» «Меня не бросил жених, если ты об этом», – пошутил врач. «Но я тоже попал сюда в самый темный миг жизни, когда потерял свою семью». Лицо врача исказило печальная гримаса, а между бровей залегла скорбная морщинка. «Сочувствую», – пробормотала я. «Спасибо», – тихо поблагодарил в ответ, а потом запоздало представился. «Меня зовут Николай». «Я Кристина». «Расскажи, как именно ты сюда попала», – попросил он, внимательно слушая. И я рассказала про машину, скорость и затяжной прыжок. «Значит, и ты тоже на скорости. Я тоже сидел за рулем и всерьез собирался разбиться, когда так же вылетел в этот мир». «Николай, а обратно вернуться так не получится?» – спросила и затаилась в ожидании ответа. «Моя машина разбита в хлам. Я влетел в стену дома. А деталей для починки нет. Да и вряд ли ту груду металлолома можно восстановить. Твоя осталась невредимой?» «Да, она может ехать. Единственная проблема – бензина не так много. Я спрятала ее в лесу». «Как ты оказалась в мире, понятно. Но почему ты выдаешь себя за мужчину? Зачем подделала досье?» «Это настоящее досье моего двойника. Я с дуру пообещала заменить его в академии, пока он не поправится». «Двойника?» – резко отодвинулся от меня Николай. «Ты уже видела своего двойника? И выжила?» «Да». Я наткнулась на него, как только прилетела. Но почему я не должна была выжить после встречи с ним?» Мужчина нахмурился еще больше, подбирая слова. «В этом мире я тоже наткнулся на своего двойника». Повисла пауза. «После нашей встречи выжил только один». «Почему?» У меня перехватило дыхание. «Потому что тот собирался меня убить». Мужчина оглянулся. «Так же, как и ты, после я занял его место». «Убить? Вы уверены?» Честно говоря, испугалась нового знакомого. «Что, если это выдумка самого мужчины, и он просто устранил возможные проблемы, чтобы завладеть личностью двойника?» Представила в такой же ситуации нас с Крисом и вздрогнула. «Я бы не смогла. Да и Крис тоже». «Уверен», – кивнул Николай. «Может, мой двойник быть мужчиной?» Задумалась я. Николай озадаченно посмотрел на меня, а потом пожал плечами. «Трудно сказать, но за год, что я здесь, убедился в одном. Нас сюда вызывают, потому что после смерти двойника ко мне приходили маги с проверкой и дали понять, что если я буду сидеть тихо, то мне позволят спокойно жить». «Разве они не должны быть возмущены?» Не понимала я. «Я подумал так же, но после вызова в качестве свидетеля на суд понял, что им нужен был живой доктор. На территории Академии умер молодой человек, и мой двойник знал об этом нечто, что собирался поведать всем. Я же этого не мог сделать». «Но они могли просто пригрозить твоему двойнику. Наш мир обходится подкупами и шантажом. Зачем такие крайние меры, я не понимала». А у этого мира есть магия, которая позволяет безошибочно выявить ложь», — пояснил мужчина, помогая встать с пола. «Присядь». «Но тогда почему они позволили вам сразиться в драке с двойником? Ведь мог выиграть другой?» — вернулась я к началу. «Кто сказал, что была драка? Анализируя произошедшее, я понял, что все было спланировано. Нас загнали в магическую ловушку на улице, из которой вышел только один». «Тогда это спланированное убийство. Но я не понимаю, почему вы говорите о том, что в мире выживет только один двойник?» Это волновало меня и сильно. «Так сказал маг, чье место я занял. Умирая, он признался, что как только увидел меня, то понял, что в живых останется только один». «Так, возможно, это из-за того, что он подозревал, что ему не позволят жить те, кто не хочет, чтобы он свидетельствовал против?» «Возможно. Дай бог, чтобы я оказался неправ». Не особо веря в слова, сказал мужчина. А потом посмотрел, словно через входную дверь, и тихо заметил. «Я свидетельствовал по делу брата того паренька за дверью, Виктора Прейда». Резко обернулась через плечо, будто могла отсюда увидеть Ника. Я уже слышала краем уха, что его брат погиб в стенах Академии, еще тогда в тюрьме, когда его раздраконил Вер. Это был единственный раз, когда я видела Прейда таким бешеным. Ник спрашивал о брате? «Да, и даже проверял на ложь из-под тишка. Остерегайся его, парень умный, и здесь не просто так». «Хотите сказать, что он хочет расследовать смерть брата?» «Именно». «А что в ней подозрительное? Это убийство?» «Думаю, что так. Иначе бы столько людей не стремилось прикрыть свои задницы». Стук в дверь прервал разговор. «Доктор Кинс, подходит время осмотра», — напомнили по ту сторону. «Мне нужно идти», — встал со своего места мужчина. «Мой двойник жутко пунктуальный малый. Приходится соответствовать». Я тоже поднялась, поправила одежду, чтобы была в порядке, похлопала себя по щекам, чтобы не казаться заплаканной, и тихо спросила. «Я могу с вами еще увидеться?» «Ты сама сюда не попадешь. При возможности я пришлю за тобой под предлогом осмотра. Нам нужно договорить». Я вышла в приемную и наткнулась на две пары встревоженных глаз. Мама Криса выглядела так, будто еще секунда, и она хлопнется в обморок, поэтому я поспешила к женщине. «Мам, давай провожу тебя вниз!» А сама на ухо шепнула. «Все в порядке!» Женщина с облегчением обмахнулась ладошкой и покосилась на меня. «Тебе еще многое надо мне объяснить!» Я дала адрес. Напомнила, что все ответы можно получить там. «Хм, хорошо!» Пока спускалась по лестнице и сажала маму Криса в наемный дрон, чувствовала пристальный взгляд Ника. Словно он слышал каждое слово, которое я обронила за дверью. Его задумчивость была глубиной в Марианскую впадину. Двое мужчин в синем из спасательной команды нетерпеливо переминались с ног на ногу. Моего чудом выжившего знакомого из дома Миллеров нигде не было видно, но я все равно не смогла бы сейчас ничего выяснить. Загадочный клубок запутывался все сильнее, обрастал фактами, и у меня появилось зудящее чувство. Я желала скорее распутать его. Почему-то казалось, что каждый день сейчас на вес золота. «Вам еще перед главным отчитываться, пошли!» – поторопили они. Лазарет находился на территории Академии, поэтому по пути к главному корпусу мы шли мимо полосы препятствий, на которой наш курс как раз сейчас отрабатывал силу и ловкость. Все кадеты заинтересованно покосились в нашу сторону. Кто-то приветственно выкрикнул на бегу, за что тут же получил выговор от командира. А одна фигура отделилась и побежала прямиком на нас. «На кофейной гуще не гадай, я даже знаю, кто».